шести кварталах от них Роше передавал шеферу пластиковую чашку не слишком-то горячего кофе. В другой день это могло бы вывести Роше из себя, но при такой жаре разницы особой не чувствовалось. Хорошо, что у них есть хоть какой-то кофе. Он сделал глоток и чуть не выплюнул напиток. Содержимое чашки на вкус напоминало сырую печень. «Господи!» – пробормотал он. «И почему кто-то платит бандитам за наркотики? Чашка этой гадости может превратить их ощущения в кошмар всего за полбакса». Шефер не отозвался, и, взглянув на него, Роше увидел, что тот сидит без движения, уставившись в окно и держа в руке кофе, так его и не попробовав. «Что такое?» – встревоженно спросил Роше. Шефер отреагировал медленнее обычного. Хоть Роше и не доверял некоторым из его психических ощущений, он знал, что его напарник может работать с материалом, недоступным другим людям. Его необычное поведение, как правило, говорило о приближающейся беде. Обеспокоившись, Роше пригнулся и выглянул из-за плеча шефера. Все, что он увидел, было темнеющее пустое небо цвета индиго, на котором уже зажглись звезды. «Происходит что-то неестественное», – произнес шефер. «Я чувствую, тут что-то не в порядке». Роше фыркнул и выпрямился. «Это вроде как в поговорке. Если осушить бутылку яда, рано или поздно почувствуешь легкое недомогание. Это Нью-Йорк забыл. Город, где в прошлом месяце мы разогнали сатанинский культ коровы. Где старина Эл Наполитано застрелил свою жену пару часов назад, потому что она не хотела переключить программу телевизора». «Да знаю я», — отмахнулся шефер. «Тут что-то еще. Ты слышал гром несколько минут назад?» «Не-а, не слышал. Я был вон там», — Роше ткнул большим пальцем в кафе. «Я думал, может, ты слышал его и там. Здорово грохнуло. Нехороший был звук». Роше внимательно посмотрел на своего партнера, охваченного дурными предчувствиями. «Они работали вместе уже 6 лет, но Роше до сих пор не переставал удивляться своему партнеру. Какой дьявол может тут грохать? Скорее всего, ребятишки шалят или что-нибудь в этом роде». «Звук напоминал выстрелы», — проговорил шефер. «Просто адский грохот. Но ведь это был, наверное, просто гром. Кто может так стрелять?» Прежде чем Роше успел ответить, затрещал динамик рации. «Всем подразделениям, работающим в районе, выстрелы на углу Бикман и Уотер». «Вот оно», — сказал шефер, и Роше увидел, что партнер его расслабился. «Наваждение какое-то, прямо как раскат грома». Шефер и правда почувствовал облегчение от того, что грохот был оружейным. Собираясь в район, где шла перестрелка, кому-нибудь, может быть, и стало бы не по себе, но шефер больше опасался за собственное обостренное чувство опасности. Роше сел на место водителя и захлопнул дверь. «По крайней мере, это отдаляет нас от беседы с телерепортерами и рассказе о подвигах Алла», – пробормотал он, включая зажигание. Движение на улице было противоположным нужному направлению. И к тому же, хотя машин и пешеходов было меньше обычного, все же поток был достаточно сильным, чтобы невозможно было проехать в нужном направлении, не используя огни или сирены. Поэтому, когда они прибыли на место происшествия, 4 остальные патрульные машины были уже здесь, и полицейские охраняли площадь вокруг заброшенного 5-этажного многоквартирного дома. Один из них подскочил к шеферу, когда тот вылезал из машины. «Извините, детектив Шефер», — сказал офицер. «Я получил приказ не пускать к зданию никого из сотрудников до приезда капитана Маккомба. Он хочет собственноручно осмотреть его». Шефер медленно кивнул, но Роше не понравилось выражение его лица. Он знал, что шефер хочет пробраться туда как можно скорее, после того, как кто-то выстрелил из ружья, производящего звук, так похожий на гром. «Отлично, он умеет ждать». Роше бегло оглядел дом, но его внимательный взгляд отметил все подробности. Двор был завален обломками, выбитой наружу стены 5-го этажа. Казалось, туда попала бомба, а не просто произошла перестрелка. И еще он услышал далекий глухой шум борьбы. Не стрельба, а что-то другое. «Вот чертовщина», – проговорил он. «Выстрелы без вспышек». Один из полицейских услышал его. «Да, сэр», – сказал он, – «много выстрелов». «Но ведь это не бомба, да?» – спросил Роше, указывая в пролом. Патрульный поднял глаза. «Мы не знаем», – признался он. Мы только слышали выстрелы. Много выстрелов. Похоже на бандитскую разборку или еще что-то вроде этого». Он пожал плечами. «Мы можем предъявить им обвинение лишь в неоправданной угрозе для людей, противозаконную стрельбу из автоматического огнестрельного оружия, нарушение порядка, буйное поведение. Мы можем даже вспомнить закон о превышении шумовых ограничений». Тут раздался грохот на пятом этаже. Его сопровождал булькающий вопль. Посыпались доски, и человек, выбивший их, рухнул на крышу полицейской машины, разбив сигнальные огни и лобовое стекло. Онемевшие от неожиданности полицейские смотрели, как осколки стекла и пластика разлетались по тротуару, и как, тяжело стуча и лязгая, рухнули на тротуар доски. Мгновенное замешательство сменилось суетой. Множество людей поспешило к упавшему. Кто-то торопливо вызывал скорую. Нет, несколько скорых. Патрульный, разговаривавший с Роше, сглотнул и прошептал: «Теперь можно дополнить наш список порчей полицейского имущества». Где-то наверху загремел автомат. Выстрелы прервались, и раздался чей-то пронзительный крик. Шефер хладнокровно вытащил свой служебный 9-миллиметровый пистолет и огляделся. «Может, взомнем пока Маккома?» – проговорил он. «Я думаю, мы можем сделать исключение, детектив Шефер, если вы считаете это оправданным. Ведь вы здесь, а капитана нет». Продолжая болтать, он остался на месте, когда Шефер, взведя курок, решительно направился внутрь. Роше следовал за ним, ворча и на ходу вытаскивая свое оружие из кобуры. Дверь была открыта. Путь в вестибюль первого этажа пуст и слабо освещен. Шефер и вслед за ним Роше направились к лестнице, крепко сжав пистолеты. Поднимаясь, они слышали вопли и громкие удары. «Звуки такие, будто кино про ниндзя показывают», – тихо проговорил Роше. «Что за черт там наверху? Как ты думаешь, Шефер, уж не Лэмп ли тут упражняется?» Шефер утвердительно хмыкнул. «Центр бандитских разборок», – согласился он. «Лэмп использует его для своих богомерзких сборищ». Пристально вглядевшись в темноту, он продолжал подниматься по лестнице, держа оружие наготове. Центральные этажи были темными и безмолвными. Роше бегло осматривал каждый вестибюль, целясь в пустоту, но ничего, кроме мусора и запустения, не видел. Шефер даже не отвлекался на осмотр. Он пытался сообразить, где должно происходить действие. На пятом этаже тусклый свет лился в вестибюль из открытой двери. Выстрелы стихли, но кто-то непрерывно кричал таким душераздирающим криком, какого Роше никогда раньше не слышал. В воздухе висела оружейная гарь. Здесь все ей провоняло. «Боже, ты слышишь это?» – спросил Роше, остановившись на верхней ступеньке. «Да», – отозвался Шефер из вестибюля, – «эти ребята не на шутку начинают меня доставать». Крик превратился в сдавленное бульканье. «Прикрой меня», – попросил Шефер, стоя около двери и прижавшись спиной к стене. «Я войду». Роше не удосужился ответить, да Шефер и не дал на это времени. Он шагнул в дверной проем и бросился в комнату, целясь в невидимого противника. Роше осторожно двигался по коридору, прижавшись к стене и стараясь не обращать внимания на дюжину отверстий от пуль в ней, хотя его спина скользила как раз по ним. Он молил Бога, чтобы у гангстеров кончились патроны. Он слышал шаги Шефера. Тот вошел и остановился где-то посредине комнаты. А потом он не услышал ничего, кроме хриплого, хлюпающего звука, как будто из тюбика выдавливали соус. «О, Господи!» – очень тихо пробормотал Роше. Ему показалось, что он смог почувствовать сейчас что-то странное, вроде того, о чем говорил Шефер у кафе. Что-то было не так. Невероятная перестрелка, разрушенная стена. Теперь это тяжелая тишина и неуловимое, необъяснимое ощущение. Все было не так. Как раз то, о чем говорил его напарник. «Шефер!» – тихо позвал Роше. Напарник не отвечал. Хотя Роше слышал его шаги, Шефер не сказал ничего. Роше прошел дальше, держа пистолет наготове, и шагнул в дверной проем. Остановился и замер, пристально вглядываясь в полутьму. Странно, какие мысли иногда приходят человеку в голову. Роше, взглянув на то, что было за дверью, сразу же подумал о своей матери. Он вспомнил, как она, тихо успокаивая, держала его на руках, когда ему было 4 или 5 лет. Он вспомнил мягкое прикосновение ее рук, вспомнил, какие длинные и тонкие были у нее пальцы, и как ее локон щекотал ему лоб, когда она покрепче прижимала его к себе. Придя в себя через несколько секунд, полицейский подумал, что, может, это и не так уж странно, ведь мать обнимала и утешала его, когда он просыпался и кричал в темноте, дрожа от невыносимого кошмара, который потом не мог припомнить. Что-то о ночных чудовищах, о том, как он захлебывался собственной кровью, о том, как ужасные твари хотели причинить ему боль. Мать тихонько качала его на руках и нежно шептала: «Эти злыдни существуют лишь во сне. Они не настоящие. Они не причинят тебе вреда. Ночных чудовищ не бывает. Они не настоящие». Когда Роше смотрел на большую комнату на пятом этаже, где одна стена практически отсутствовала, пол был усыпан осколками стекла, осыпавшейся штукатуркой и залит кровью, комнату, где онемев застыл его напарник Шефер, Роше понял, что его мать лгала. Потому что чудовища были на самом деле. Ничего больше не смогло бы сотворить такое. Наконец Шефер заговорил. «Бандитская война, чтоб ее», — сказал он.